Ты хорошо научился нашему языку, — рассеянно сказал Ластик, не в силах отвести взгляд от Юрки и Марины. И это значит, и есть настоящая любовь, про которую снимают кино и пишут романы. Трудно учить лишь первый, второй и третий иностранные языки, — ответил англичанин. Начиная с четвертого, они даются все легче и легче. Мне все равно, на каком языке объясняться. Я изучил все наречия, какие могут понадобиться ученому и путешественнику. 19 живых языков и 4 древних. Эти слова напомнили Ластику профессора Ван Дорна. Тот тоже говорил, что владеет всеми языками, которые имеют для него значение. Он перевел взгляд на астролога и увидел, что Едварий Кельин смотрит вовсе не в лицо собеседнику, а на его грудь. «Не позволит ли мне твоя светлость получше рассмотреть этот превосходный алмаз?» — попросил барон. И, не дожидаясь разрешения, двумя пальцами приподнял камень, опустил с лба лупу, замер. Очень это Ластику не понравилось. Он хотел высвободиться, но англичанин умоляюще прошептал: «Одно мгновение! Всего одно мгновение, мой славный принц!» И застонал. «А, какая божественная рефракция! Совершенно идеальная! Неужели это он? О, силы небесные! О, великий Мурифрай!» Ластик вздрогнул. Но Келли сам весь дрожал. Слова лились из него все быстрее, все лихорадочней. Кажется, астрологу и вправду было все равно, на каком наречии изъясняться. Последний раз его видели в Париже накануне Варфоломеевской ночи. Дошли ли до вашей страны вести об этом ужасном злодеянии, когда католики коварно набросились на гугенотов и зарезали несколько тысяч человек? Ювелир Ле Крюзье, которому рыцарь де Телиньи передал сей алмаз для огранки, был гугенотом. Когда к нему ворвались убийцы, Ле Крюзье швырнул камень в сену. Но этот алмаз надолго не исчезает. Скажи мне, о принц московский, как к тебе попало райское яблоко? О магическом кристалле, великой трансмутации и философском камне. Странный человек разогнулся. На собеседника через лупу смотрел глаз круглый, выпуклый, как у рыбы. — Кто ты? — только и нашелся, что прошептать пораженный Ластик. — Я звездочет, алхимик, рудознатец, минералог и балователь, медик, — важно ответил Келли. Искусству постигать тайны бытия я учился у великого Джона Ди, придворного чародея королевы Елизаветы Английской, а титул барона получил от австрийского императора Рудольфа, просвещеннейшего из государей. Со мной ты можешь быть совершенно откровенен. Я единственный, кто способен тебя понять, о чудесный отрок. Он убрал лупу и впился взглядом в лицо Ластика. Про тебя толкуют, будто ты ангел, побывавший в раю и вернувшийся на землю. Я был уверен, что это глупые выдумки московитов, известных своим невежеством и суеверием. О, прости! Барон прикрыл ладонью рот. Само сорвалось. Но раз ты владеешь райским яблоком, значит, ты действительно побывал в ином мире. Именно там ты получил камень, и твоя миссия — вернуть его людям. Я угадал? Эдвард Келли возбужденно облизнул губы, смахнул со лба капельки пота. Ластик был взволнован ничуть не меньше. Оказывается, ученые 17 века знают про существование камня. — Да, я был там, но я ничего не помню, — забормотал князь-ангел. — Возвращение в бренную плоть лишило меня памяти. — Ты был там, — возопил Келли, не дослушав, и поднял глаза вверх. — Благодарю тебя, могучий Мурифрай. Ластик был уверен, что царь и его невеста обернутся на этот вопль, но те по-прежнему стояли, прижавшись друг к другу, и, похоже, ничего вокруг не замечали. — Какой великий день! — барон всхлипнул, по его толстым щекам стекали слезы. — Я знал, я чувствовал, что Мурифрай не напрасно позвал меня в Московию. — Кто это, Мурифрай? Англичанин торжественно воздел палец. — Дух-покровитель алхимиков! Но скажи мне, о пришелец из иного мира, неужто ты совсем ничего не помнишь? — Совсем. Келли деловито осмотрел его и даже слегка ущипнул за ухо. — Хм, я не нахожу в тебе ни одной из пяти ангельских примет. Уши твои не холодны, волос не золотист, глаза не круглы, кожа не бело-розово, а лицо не идеальной формы. За лицо Ластик обиделся, подумал на себя, посмотрел.